Глава 5. Начните сначала. Резкая боль в животе заставила Зориана распахнуть глаза. Он дернулся всем телом, прогибаясь под упавшим на него предметом. Сон как рукой сняло. «С добрым утром, братик!» — раздался над ним раздражающий бодрый голос. «Доброго-доброго утречка!» Зориан шокированно смотрел на Кириэлли, пытаясь понять, что происходит. Последнее, что он помнил — лич, читающий над ним заклинание, и потом темнота. Он быстро осмотрелся. Так и есть. Он в своей комнате в Сирине. Ерунда какая-то. Нет, хорошо, конечно, что выжил, но разве он не должен был очнуться где-нибудь в госпитале? И Кириэлли ведет себя слишком обычно. После всего, что с ним приключилось, даже для нее это слишком. К тому же вся эта сцена чересчур знакома. «Кири?» «Да?» «Какой сегодня день?» Он уже боялся услышать ответ. «Четверг?» «Число, Кири», — нахмурился он. «Первое месяца странствий. Сегодня ты отправляешься в Академию. Только не говори, что забыл», — указала она в самом прямом смысле костлявым пальцем между ребер. Зориан смахнул ее руку, зашипев от боли. «Я не забыл», — огрызнулся он. «Я просто...» Он прервался. «Просто что?» Он и сам пока не понял, что происходит. «А знаешь что?» — сказал он после секундной паузы. «В любом случае, пора бы тебе слезть с меня». И прежде чем Кириэлли успела что-то ответить, Зориан бесцеремонно скинул ее с кровати и вскочил сам. Подхватив очки с прикроватной тумбочки, он внимательно оглядел комнату, еще малейшее несоответствие, любые свидетельства того, что это грандиозный и довольно безвкусный розыгрыш. Нет, у него не было идеальной памяти, но он всегда располагал вещи определенным образом, чтобы определить, не рылся ли кто-нибудь из родных в его вещах. Все было примерно на местах, что оставляло три возможных варианта. Неизвестные шутники до мелочей изучили его систему расположения, маловероятно. Кири научилась уважать собственность брата и не рылась в комнате в его отсутствии. Скорее, ад замерзнет. И, наконец, это действительно его комната перед отъездом в Сиорию. Получается, ему все приснилось? Как-то все это было слишком правдоподобно. Обычно ему снилась смутная бессмыслица, благополучно выветривающаяся из головы вскоре по пробуждению. Сейчас же было точь-в-точь, как обычные воспоминания, ни говорящих птиц, ни парящих пирамид, ни трехглазых волков. И этих воспоминаний было слишком много, не может же подробное описание целого месяца вместиться в один сон. «Мама хотела поговорить с тобой», — сообщила Кириэлли, не спеша подниматься. «Но может, ты сначала покажешь мне немного магии? Пожалуйста». «Пожалуйста, пожалуйста!» Зориан нахмурился. «Точно. Магия. В воспоминаниях он выучил множество новых заклятий. Если ему все просто приснилось, ничего из этого не будет работать, верно?» Он сделал пару зачерпывающих движений и сложил ладони ковшиком. В его руках тут же зажегся парящий шарик чистого света. «Хе, значит, не приснилось». «Круто!» Воскликнула Кириэлли и тут же сунула палец в шарик, проткнув насквозь. «Ничего удивительного, это же просто свет». Она вытащила палец и осмотрела, словно ожидая неких чудесных изменений. Зориан мысленно заставил шарик облететь комнату и дать несколько кругов вокруг сестры. Да, он определенно знал это заклинание. При нем была не только память о процедуре, но и умение, развитое тренировками. Никакое видение, даже пророческое, не в силах дать подобного. «Ещё! Ещё!» – требовала Кириэлли. «Хватит, Кири!» – вздохнул Зориан, будучи не в настроении. «Я же выполнил твою просьбу. Теперь иди поиграй!» Она обиженно надулась, но на него такое давно уже не действовало. Затем на секунду нахмурилась и просияла, словно вспомнив что-то. «Погоди-ка!» «Нет!» – заорал Зориан, но было уже поздно. Кири вбежала в туалет и захлопнула дверь. «Проклятие, Кири, почему сейчас?» «Не могла сходить раньше?» «Неудачник», — ответила она. Зориан уткнулся лбом в запертую дверь, знал ведь заранее, и все равно попался. Он нахмурился. Действительно знал заранее. Откуда бы ни взялись эти воспоминания о будущем, они довольно точны. Получается, на Сиорию действительно нападут в ночь летнего фестиваля? Что делать? Что он вообще может сделать? Покачав головой, он направился назад в свою комнату. Для начала надо разобраться, что же все таки с ним произошло. Он запер дверь, чтобы не мешали, и уселся на кровать. Надо сосредоточиться. Окей. Итак, он прожил целый месяц в Сиории. Затем что-то случилось, и он проснулся у себя в Сирине, как будто этого месяца еще не было. Даже магия на такое не способна. Путешествия во времени невозможны. Не то чтобы он читал специальную литературу по этому вопросу, но все книги, где это упоминалось, отрицали возможность. Даже магия измерений лишь искажала время, ускоряя или замедляя его. Это одна из немногих тем, по которой маги единодушны. Хорошо, тогда что же с ним произошло? Он вовсю рылся в книгах, искал подсказки, что могло бы дать подобный эффект, и тут в дверь постучали. В голове внезапно всплыло, что мать давно хотела с ним поговорить, а он все еще в пижаме. Быстро переодевшись, он открыл дверь, встретил пристальный взгляд двух женщин, одной из которых и правда была его мать. Он чуть не поприветствовал Ильзу по имени, но вовремя спохватился. «Учитель из Академии прибыла поговорить с тобой», — сообщила мать, показывая взглядом, что не забыла о разговоре. «Приветствую», — сказала Ильза. «Я Ильза Зелети, из Академии магических искусств теории. Хотела бы обсудить с тобой некоторые вопросы до твоего отъезда. Это не займет много времени». «Конечно», — ответил Зориан. «Где вам будет...» «Твоя комната вполне подойдет», — сказала Ильза. «Я принесу вам что-нибудь попить», — сказала мать, выходя из комнаты. Зориан смотрел, как Ильза раскладывает на столе бумаги, а эти-то ей зачем? Пытаясь сообразить, что делать дальше. Если его воспоминания о будущем верны, сейчас она вручит ему свиток, а... Ага, вот и он. Странное ощущение знать все заранее. Приличия ради, Зориан бегло осмотрел свиток, прежде чем направить ману в печать. Все было, как он и помнил. Каллиграфия, цветистые официальные фразы, тщательно вырисованный герб внизу листа. У Зориана мороз прошел по коже. Во что же он вляпался? Неизвестно, в чем дело, но это что-то серьезное, очень серьезное. Его подмывало рассказать Ильзе о своих трудностях и спросить совета, но он сдержался. Да, на первый взгляд это правильный ход, полностью обычный маг всяко разберется лучше него, но что он ей скажет? Что он помнит еще не произошедшие события? Это личная мысль. А учитывая характер его воспоминаний, после обнаружения заговора можно запросто быть арестованным за измену. Ведь раскаявшийся злоумышленник звучит куда правдоподобнее, чем путешественник во времени. Он поежился, представляя себя на допросе с пристрастием у пары правительственных агентов. Нет уж, лучше держать язык за зубами. Так что следующие 10 минут Зориан практически воспроизводил свою первую встречу с Ильзой, решив следовать сценарию. В тех же условиях логично сделать тот же выбор, впрочем, он не стал спорить насчет Ксвима, теперь он знал, что это бесполезно, и не отпрашивался в туалет, ведь факультативы уже выбраны. Ильза никак не реагировала на его странную решимость, наверное, тоже хотела закончить побыстрее. С другой стороны, с чего бы ей удивляться его решимости? Она не помнит первую встречу, ей не с чем сравнить. Черт, сейчас она вообще его не знает. Зориан вздохнул и покачал головой. Это и правда казалось обычными воспоминаниями, и от них не так-то просто отвлечься. Ему предстоит нелегкий месяц. «С вами все хорошо, мистер Казинский?» Зориан с любопытством посмотрел на Ильзу, пытаясь понять, чем вызван ее вопрос. Она глянула на его руки, всего на миг, но Зориан заметил. Его руки дрожали, он сжал кулаки и глубоко вдохнул. «Я в порядке», — ответил он. Последовали пара секунд неловкого молчания, Ильза безмолвно изучала его. «Могу я задать вопрос?» «Конечно», — сказала Ильза. «Именно для этого я здесь». «Что вы думаете о путешествии во времени?» Вопрос явно застал ее врасплох. Если это было не последнее, что она ожидала услышать, то наверняка близко к концу списка. Впрочем, она мгновенно собралась с мыслями. «Путешествия во времени невозможны», — твердо сказала Ильза. «Время можно растянуть или сжать, но не пропустить или обратить». «Почему?» — искренне заинтересовался Зориан. Он никогда не встречал объяснения этому факту. Впрочем, возможно, плохо искал. Ильза вздохнула. «Признаться, я не очень сведущ в этом вопросе, но передовые теории утверждают невозможность движения против темпорального потока. Принципиальную невозможность, не техническую. Река времени течет лишь в одном направлении. Помимо этого, история свидетельствует о бесчисленных экспериментах. Все завершились неудачей». Она строго посмотрела на него. «Искренне надеюсь, ты не потратишь свой талант на подобную ерунду». «Я просто полюбопытствовал», — защищаясь, ответил Зориан. «Я читал главу о пределах возможностей магии и поинтересовался, почему автор так категоричен. Теперь ты знаешь». Ильза поднялась на ноги. «Если это все, мне пора идти». Я с удовольствием отвечу на другие вопросы, если они возникнут, в понедельник после занятий». Зорин проводил ее до дверей, затем повалился на кровать. Определенно, это будет нелегкий месяц. Пожалуй, впервые поезд не навевал на него сонливость. В разговоре с матерью он осторожно прощупал некоторые щекотливые темы, и теперь был уверен, это не изощренная иллюзия, разве что иллюзионист полностью осведомлен о их семейных секретах. И все было слишком отчетливо для наведенной галлюцинации. Пока что единственным разумным объяснением было, что он действительно вернулся назад во времени. Он потратил большую часть поездки, записывая в тетрадь все, кажущееся хоть сколь-нибудь важным. Не то чтобы он опасался забыть, но это позволило ему упорядочить мысли и выявить упущенные факты. Например, на этот раз он забыл достать книги из-под кровати Кири, впрочем, не страшно. Если верить воспоминаниям, в первый месяц они ему не понадобятся. Зорин не сомневался, все дело в том заклинании, что Лич использовал на нем Заком. Проблема в том, что он не знал, как к этому подступиться. Язык был совершенно незнаком. Стандартные инкантации... Инкантация. От латинского «incantair» — «заклинать», «выпивать». Текст — вербальная составляющая заклинания. Имели в основе икосианский. Зориан достаточно владел этим древним языком, чтобы понять общий смысл заклинания уже по звучанию. К счастью, тренированная память сохранила звучание незнакомой речи, так что большая часть заклинания теперь была записана в его особой тетрадке в фонетической форме. Вряд ли он найдет это заклинание в доступных источниках, оно наверняка в списке запретных, но если определить язык и найти в библиотеке словарь... Другой важной зацепкой был сам Зак. Парень продержался против Лича. Лича, черт возьми! Несколько минут. Пусть даже тварь играла с ним, все равно это очень впечатляет. Зориан оценивал его примерно на третий круг, возможно, даже выше. Что такой парень забыл на третьем курсе? Тут определенно что-то нечисто, но Зориан не собирался приставать к Заку с вопросами, по крайней мере, пока не разберется в происходящем получше. Совсем не хочется влипнуть в классическое «теперь ты знаешь, и мы должны тебя убить». Надо быть осторожнее в присутствии наследника Новида. Зориан захлопнул тетрадь и взъерошил волосы рукой. «Как ни посмотри, это сущее безумие». Он правда помнит будущее? Или просто сходит с ума? Оба варианта пугали. Он не в силах разобраться с этим самостоятельно, но если попросит помощи, угодит в психушку или за стенки. Ладно, он подумает об этом завтра. И не с утра. Все эти загадки вымотали его. Нужно выспаться и успокоиться. «Извините, здесь свободно?» Зорин посмотрел на спросившую, с некоторым трудом припоминая ее. Безымянная девушка в зеленой водолазке, что подсела к нему на станции Корса. В прошлый раз она не спрашивала разрешения. Что-то изменилось? А, неважно. Главное, следом за ней придут еще 4 девушки. 4 невыносимо громкие девушки. Чёрта с два, он вновь будет слушать их болтовню весь остаток пути. «Да», — кивнул он. «По правде сказать, я выхожу. Это станция Корса, верно? Доброго дня, мисс». Он подхватил свой багаж и пошел искать другое купе, бросив девушку на произвол судьбы. Пожалуй, от этих воспоминаний о будущем иногда есть какая-то польза. Бам! Сверчак! Бам-бам-бам! Сверчак, открывай треклятую дверь! Я точно знаю, что ты здесь! Зориан, застонав, перевернулся на кровати. Какого чёрта Тайвин притащилась так рано? Стоп, секундочку. Он подцепил с комода часы, поднес поближе к глазам. Она не рано. Просто он умудрился проспать обед. Хм. Он точно помнил, что прямо с вокзала пошел в академию и лег спать сразу по прибытию, и все равно проспал. Видимо, смерть и возрождение в прошлом сильно утомляют. «Бам-бам-бам-бам-бам! Иду, иду!» — прокричал Зориан. «Хватит ломать дверь!» Разумеется, она продолжила с еще большим азартом. Зориан торопливо привел себя в порядок и протопал к двери, распахнул ее и ударил Тайвин испепеляющим взглядом, которую она совершенно проигнорировала. «Наконец-то! Где ты застрял?» «Я спал», — прорычал Зориан. «Правда?» «Да. Но...» «Я устал», — не выдержал Зориан. «Очень устал. И что ты торчишь в коридоре? Проходи уже». Она впорхнула внутрь, Зориан же задержался у двери, собираясь силами перед спором. В его воспоминаниях, получив отказ, она больше не приходила весь месяц. «Друг называется». Впрочем, он и сам не вспоминал о ней вплоть до этого дня, так что кто бы говорил. В любом случае, сейчас у него еще меньше причин помогать ей. К дурным предчувствиям добавилась вполне реальная угроза в будущем. Так что на этот раз он отказывался куда решительней и сумел отвязаться от Тайвин всего за час. Освободившись, он немедленно отправился в библиотеку. через ближайшую булочную, заморив червячка. Добравшись до книг, он принялся искать сведения о путешествии во времени или языке, на котором составлено заклинание лича. Результаты разочаровывали, это еще мягко сказано. Начать с того, что книг по путешествиям во времени не было. Это не считалось серьезной темой для исследования. Невозможно и все тут. То немногое, что было написано по теме, рассеяно по бесчисленным книгам совершенно иного содержания, никак не отмечено и не отсортировано, собрать эти крупицы воедино было воистину непосильной задачей и, похоже, совершенно бесполезной. Ничего из найденного не упоминало феномен воспоминания о будущем. С переводом заклятия все обстояло еще печальней, он даже не смог определить язык. Он потратил на бесплодные поиски все выходные, метод, очевидно, не давал результатов, пора бы с ним заканчивать. Библиотекари, отвечавшие на его запросы, уже начинали странно посматривать. Еще не хватало, чтобы о нем поползли слухи. Может, удастся вытянуть что-нибудь из Зака?